Сохранение коммунистической реликвии. Иногда Берии приходилось заниматься и такими вопросами, как сохранение тела Ленина. Ведь при всем отрицании религии коммунистическая идеология имела многие черты истинного религиозного культа. Был и священный объект, забальзамированное тело Ленина. 21 января 1939 года заново открылся для посетителей мавзолей Ленина после очередного этапа работ по консервации тела вождя мирового пролетариата и перестройке внутренних помещений мавзолея. Тогда же руководители СССР одобрили план обобщения всей информации по сохранению тела Ленина и создания особой лаборатории, которая в дальнейшем будет заниматься этой темой. Необходимые шаги, которые следовало предпринять в январе 1939 года, Берия перечислил в секретной записке на имя Сталина. Среди прочих аргументов в пользу создания лаборатории была и потребность в обучении молодых специалистов по бальзамированию, которые в будущем смогут заменить разработчика метода сохранения тела Ленина, профессора Сбарского. Спецсообщение Лаврентия Павловича Берии Иосифу Виссарионовичу Сталину о работах по сохранению тела Владимира Ильича Ленина. 8 января 1939 года совершенно секретно ЦК ВКПБ товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу. Профессор Сбарский, наблюдающий за работами по сохранению тела Владимира Ильича Ленина, внес следующее предложение по дальнейшему сохранению тела Ленина. Описать подробно весь процесс бальзамирования, проведенный в 1924 году, а также работу, проведенную по сохранению тела за истекшие 14 лет, для чего раздобыть все материалы по этому вопросу. Оборудовать лабораторию по проведению опытного бальзамирования для обучения в ней молодых специалистов, могущих заменить профессора Сбарского в этой работе. Провести некоторые переделки саркофага для создания лучших условий по обозрению тела. Подчинить мавзолей кому-нибудь из ответственных руководителей партии. Разрешить написать 15-летию со дня смерти Ленина статью «Как мы сохранили тело Владимира Ильича Ленина». Совнарком СССР решением от 26 сентября прошлого года решил одобрить предложение профессора Сбарского и возложить на товарища Ежова наблюдение за всей работой профессора Сбарского и его группы и оказание им необходимой помощи. По сей день для выполнения этого решения ничего не сделано. Прошу ваших указаний. Копию предложений профессора Сбарского прилагаю. Одновременно в соответствии с заключением профессора Сбарского о необходимости проведения очередных работ по освежению тела Ленина, прошу разрешить закрытие мавзолея Владимира Ильича Ленина с 9 по 20 января. Под руководством профессора Сбарского тело Ленина будет освежено путем обмывания. Народный комиссар внутренних дел Союза СССР Лаврентий Берия.